Демокрит должен был оправдать свое поведение или навсегда покинуть родной дом. В своем оправдании Демокрит, доказывая согражданам пользу полученных им знаний, прочитал Народному собранию свою книгу «Большой мирострой», которая, по мнению современников, была его лучшим произведением. Сограждане сочли, что деньги были им потрачены с пользой. Демокрита не только не оправдали, но и вручили ему большую денежную награду, а также воздвигли медные статуи в его честь. К сожалению, сочинения Демокрита дошли до нас только в отрывках. Основу его теории составляет концепция, согласно которой весь мир состоит из мельчайших, невидимых глазом частиц, атомов. Атомы отличаются друг от друга формой, порядком и поворотом. Человек, как и вся окружающая природа, состоит из атомов, образующих его тело и душу. Душа также материальная и состоит из мелких круглых атомов, наиболее подвижных, ибо они должны сообщить активность инертному телу. Таким образом, с точки зрения Демокрита, душа является источником активности, энергии для тела. После смерти человека душа рассеивается в воздухе, а потому смертны не только тело, но и душа. Демокрит считал, что душа находится в голове, разумная часть, в груди, мужественная часть, в печени, вожделеющая часть и в органах чувств. При этом в органах чувств атомы души находятся очень близко к поверхности и могут соприкасаться с микроскопическими, невидимыми глазу, копиями окружающих предметов, эйдолами, которые носятся в воздухе, попадая в органы чувств. Эти копии отделяются и стекают от всех предметов внешнего мира, потому эта теория познания носит название «теория истечений». При соприкосновении эйдолов с атомами души происходит ощущение, и именно таким образом человек познает свойства окружающих предметов. Таким образом, все наши ощущения, в том числе зрительные, слуховые, являются контактными. Обобщая данные нескольких органов чувств, человек открывает мир, переходя на следующий уровень – понятийный, который является результатом деятельности мышления. Другими словами, у Демокрита существуют две ступени в познавательном процессе – ощущение и мышление. При этом он подчеркивал, что мышление дает нам больше знаний, чем ощущение. Так ощущения не дают нам возможности увидеть атомы, но путем размышления мы приходим к выводу об их существовании. Так называемая теория истечений была признана в качестве основы формирования наших чувств или знаний о предметном мире всеми материалистами Древней Греции. Демокрит также ввел понятие первичных и вторичных качеств предметов. Первичные – это те качества, которые действительно существуют в предметах – вес, поверхность, гладкая или шероховатая форма. Вторичные качества – цвет, запах, вкус. Этих свойств нет в предметах, их придумали сами люди для своего удобства, так как только в амнине есть кислое и сладкое, красное и зеленое, а в действительности есть только пустота и атомы. Таким образом, Демокрит первый сказал о том, что человек не может совершенно правильно, адекватно познать окружающий его мир. Эта невозможность понять до конца окружающую действительность относится и к пониманию законов, которые управляют миром и судьбой человека. Демокрит утверждал, что в мире нет случайностей, и все происходит по заранее заданной причине. Люди придумали идею случая, чтобы прикрыть незнание дела и неумение управлять. На самом же деле случайности нет, и все причинно обусловлено. Страница 30. Такой подход носит название детерминизма, а признание однозначной необходимости всех совершающихся в мире событий рождает фаталистическую тенденцию, отрицает свободу воли человека. Критики Демокрита подчеркивали, что при таком понимании невозможно не только управлять собственным поведением, но и оценивать поступки людей, так как они зависят не от нравственных принципов человека, а от судьбы. Однако сам Демокрит стремился совместить фаталистический подход с представлением об активности человека при выборе нравственных критериев поведения. Он писал, что моральные принципы не даются от рождения, но являются результатом воспитания, поэтому люди становятся хорошими благодаря упражнению, а не природе. Воспитание, по мнению Демокрита, должно дать человеку три дара – хорошо мыслить, хорошо говорить и хорошо делать.